Торн рванул когтями бок Сапфиры, и у Эрагона перехватило дыхание. Её боль он чувствовал как свою собственную, благодаря их постоянной мысленной связи. Заглянув в мысли Брёд Гарма, он понял, что эльфы находятся сейчас совсем близко от драконов, сражаясь с воинами Империи. Но всё же не осмеливаясь подойти ближе к Сапфире и Торну из опасений, что те их попросту растопчут. «Вон туда!» — сказал Орик, указывая своим топором на горстку солдат, пробиравшихся среди разрушенных палаток. «Да оставь ты их!» — сказала Ария. «Сперва надо Сапфире помочь!» Орик проворчал. «Ну ладно, пошли!» И они втроём ринулись вперёд. Но Эрагон и Ария вскоре сильно обогнали Орика. Всё же ни один гном не мог соревноваться с ними в скорости. Даже такой сильный и умелый воин, как Орик. «Вы бегите вперёд!» — крикнул он им. «Не ждите меня, а я постараюсь не отставать!» Уходя от обрывков горящего войлока, так и носившихся в воздухе, Эрагон заметил Нарагард Свога, сражавшегося сразу с добрым десятком солдат Гальбаторикса. Рогатый кул в ржавых отблесках пожара выглядел совершенно фантастическим образом. Губы его были раздвинуты в жутком оскале, из-под них виднелись острые клыки, а тени на покрытом глубокими морщинами нахмуренном лбу и выступающие надбровные дуги придавали его физиономии жестокое, даже какое-то зверское выражение. Казалось, огромная голова кулла вырублена из монолитного валуна, всего лишь с помощью самого грубого инструмента. Сражался Гарцвок голыми руками. Схватив солдата за ноги, он попросту раздирал его пополам, как жареного цыплёнка. Ещё несколько шагов, и ряд горящих палаток кончился. Но и здесь царила полная сумятица. Блёдхгарм и двое эльфийских заклинателей сражались с четырьмя воинами, закутанными в чёрные плащи. Как догадался Эрагон, это были маги Гальбаторикса. Собственно, это было сражение разумов и воли. Никто из них не шевелился. Ни эльфы, ни воины в чёрном. Но их лица выдавали предельное внутреннее напряжение. Вокруг на земле валялись десятки мёртвых солдат и несколько раненых. Но раны их были столь ужасны на вид, что Эрагон понял – эти люди не чувствуют боли. Остальных эльфов видно не было, но Эрагон чувствовал их присутствие. По всей видимости, они находились по ту сторону красного шатра Насуады, возвышавшегося посреди всего этого немыслимого хаоса. Отдельные группки котов-оборотней упорно преследовали каждого солдата. Король Гримор Полулапа и его королева Охотница за тенями возглавляли два таких кошачьих отряда. Кот Солимбум стал во главе третьего. А рядом с шатром Насуады травница Анжела сражалась с огромным волосатым воином. Она размахивала своими чесальными гребнями, а он в одной руке держал палицу, а в другой – цеп. Они, казалось, удивительно подходили друг к другу, несмотря на всю разницу в росте, весе, физической силе, длине рук и вооружении. Эрагон несколько удивился, увидев там и эльву, восседавшую на каком-то перевёрнутом бочонке. Девочка-ведьма обхватила себя руками и выглядела совершенно больной, однако продолжала участвовать в битве, хотя и по-своему, как никто другой. Перед нею сгрудилась добрая дюжина воинов, и эльва что-то быстро им говорила. Её крошечный ротик двигался так проворно, что казался неясным пятном. На её речи каждый из воинов реагировал по-разному. Один застыл на месте, явно не в состоянии сделать ни шагу. Другой корчился и в ужасе закрывал лицо руками. А ещё один упал на колени и сам пронзил себе грудь длинным кинжалом. Его сосед, бросив оружие на землю, бросился бежать, петляя среди палаток. А стоявший с ним рядом принялся бормотать нечто явно бессмысленное, точно идиот. Но ни один не попытался напасть на эльву, ни один даже меча не поднял, и ни один не бросился ни на кого из варденов. И надо всем этим хаосом, возвышаясь как две горы, сражались Сапфира и Торн. Они несколько сдвинулись влево от шатра и кружили на земле, вытаптывая целые ряды палаток. Языки пламени вырывались у них из ноздрей и между клыками, похожими на белые сабли. Эрагон не знал, как поступить. Шум оглушил его настолько, что соображал он плохо и не был уверен, где нужен более всего. «Мурток?» – спросил он у Глоэдра. «Его еще нужно найти, если он вообще здесь. Я его не чувствую, хотя сказать наверняка невозможно. Здесь собралось слишком много людей, и действует слишком много магических заклятий». Эрагон понимал, что Золотистый Дракон делает гораздо больше, чем просто дает ему советы. Ведь Глоэдр одновременно был мысленно связан с Сапфирой и эльфами, а также помогал Блёдхгарму и его двум товарищам в их мысленном поединке с магами Гальбаторикса. Эрагон был уверен, что эльфам удастся одержать верх над этими магами-предателями. И точно так же он был уверен, что Анжела и Эльва прекрасно сумеют себя защитить. А вот Сапфира, к сожалению, уже получила несколько ранений, и ей приходилось нелегко, но она по-прежнему сражалась, стараясь не дать Торну уничтожить весь лагерь. Он глянул на копье Даутгдаэрт, зажатое у Арьи в руке, и снова перевел взгляд на драконов. «Мы должны убить его!» – подумал Эрагон и ощутил на душе страшную тяжесть. Затем его взгляд упал на эльву. И новая идея осенила его. Слова этой девочки обладали куда большей силой, чем любое оружие. Никто, даже Гальбаторикс, не смог бы им сопротивляться. Если бы она смогла заговорить с Торном, возможно, она сумела бы отогнать его. «Нет!» – прорычал у него в ушах Глоэдр. «Ты зря теряешь время, Эрагон! Ступай к своему дракону! Немедленно! Ей нужна твоя помощь! Ты должен убить Торна, а не пугать и не прогонять его. Он сломлен. Сломлен Гальбаториксом и Муртагом. Теперь ты ничего не сможешь сделать, чтобы его спасти». Эрагон посмотрел на Арью, и она тоже на него посмотрела. «Эльва подействовала бы быстрее», — сказал он ей. «Но у нас есть Даутгдаэрт. Это слишком опасно и слишком трудно». Арья колебалась, потом кивнула, и они вместе побежали к эльве. Однако добежать до нее они не успели. Эрагон услышал приглушенный крик, обернулся и к своему ужасу увидел, что из шатра выбегает Мурток, крепко держа Насуаду за оба запястья и волоча ее за собой. Волосы Насуады были в страшном беспорядке. На щеке глубокая рваная царапина. Ее красивое желтое платье было порвано в нескольких местах. Она легалась, стараясь попасть Муртогу по колену, но натыкалась на его магическую защиту. И в итоге Мурток попросту подтащил ее поближе к себе и сильно ударил в висок рукоятью меча. Насуада лишилась чувств. Эрагон взвыл и ринулся на Муртога. А тот, быстро глянув в его сторону, выхватил из ножен меч, взвалил Насуаду на плечо и опустился на колено, склонив голову, словно в молитве. Острое копье боли, пронзившей Сапфиру, пронзило и душу Эрагона. И он услышал вопль драконихи. «Осторожней! Он ушел от меня!» Перепрыгивая через груду мертвых тел, Эрагон рискнул все же поднять глаза и увидел над собой блестящее брюхо Торна. Бархатистые крылья дракона закрывали, казалось, полнеба. Он медленно, плавно, чуть покачиваясь, опускался на землю, точно лист с дерева. Уходя от лап Торна, Эрагон нырнул в сторону, откатился за шатер и больно ударился плечом о какой-то камень. Красный дракон еще в полете вытянул вперед правую лапу, мощную и узловатую, как ствол дерева, и подхватил с земли их обоих, Муртога и Насуаду. Когти его при этом, коснувшись земли, успели вырыть яму в несколько футов глубиной. Затем Торн победоносно взревел и, оглушительно хлопая крыльями, взмыл в небо и стал быстро удаляться от лагеря. Сапфира, разумеется, тут же бросилась в погоню, хотя кровь ручьями текла по ее телу и лапам из ран, оставленных зубами и когтями Торна. Она летела быстрее, чем Торн, Но даже если бы она его и настигла, Эрагон представить себе не мог, как она сумеет вырвать из его когтей Насуаду, не поранив или даже не погубив ее при этом. Мимо него, точно порыв ветра, промчалась Арья. Она вскочила на груду пустых бочек и подпрыгнула так высоко, как даже эльф не смог бы подпрыгнуть без помощи, и успела схватить Торна за кончик хвоста, повиснув высоко над землей. Эрагон невольно шагнул вперед, желая остановить ее. Но, разумеется, не успел. Он выругался, прорычал: «Аудр!» И заклятье тут же подбросило его в небеса. Чувствуя себя выпущенной из лука стрелой, Эрагон тут же воззвал к помощи Глоэдра, и старый дракон поделился с ним своей энергией, иначе он попросту вскоре рухнул бы на землю. Эрагон сжигал подаренную ему энергию без оглядки, не заботясь о том, насколько она ценна. Им владело одно лишь желание – нагнать Торна, прежде чем с Насуадой или Арьей случится что-то ужасное. Пролетая мимо Сапфиры и обогнав ее, Эрагон увидел, что Арья карабкается вверх по хвосту Торна, правой рукой цепляясь за шипы, росшие у него вдоль хребта, и используя их как ступеньки. Левой рукой она втыкала копье Даутхдаэрт в тело Торна и, опираясь на него, взбиралась все выше по извивающемуся телу дракона. Торн, изворачиваясь, пытался схватить ее зубами, точно лошадь надоедливую моху, но достать не мог. Тогда красный дракон, сложив крылья, поджав лапы и прижав к груди свой драгоценный груз, вошел в штопор и стремительно понесся к земле. Для Арии эта спираль должна была стать поистине смертоносной. Копье выскочило из тела Торна, а сама Арья вытянулась под углом к нему, одной лишь правой рукой уцепившись за шип у дракона на спине. Той самой слабой рукой, которую она так сильно поранила в катакомбах под Драслеоной. И вскоре пальцы ее не выдержали и разжались. Она стала падать, раскинув в стороны руки и ноги, подобно спицам колеса. Заклятие, несомненно, еще действовало, потому как ее вращательное падение замедлилось, и она как бы повисла в ночном небе, медленно паря над землей и освещаемая слабым сиянием Даутхдаэдра, который по-прежнему сжимала в руке. Арья казалась Эрагону огромным зеленоватым светлячком, блуждающим во тьме. Торн взмахнул крыльями и, описав петлю, ринулся следом за нею. Арья быстро глянула в сторону Сапфиры и повернулась к Торну лицом. Смертоносный огонь сверкал в оскаленной пасти Торна, а через мгновение целый вихрь всепоглощающего пламени вырвался у него изнутри, скрыв Арью из виду. Эрагон был от нее всего в 50 футах. Достаточно близко, чтобы страшный жар опалил и его щеки. Вскоре пламя опало, и снова стал виден Торн. Резко развернувшись и чуть ли не пополам согнув свою огромную тушу, он явно намеревался продолжить свой путь. Но напоследок с такой силой и скоростью взмахнул хвостом, метя его концом в Арью, что вряд ли она успела бы уйти от удара. «Нет!» – крикнул Эрагон и почти сразу услышал страшный треск. Это драконий хвост ударил по Арье. Она отлетела куда-то во тьму. Копье Даутхдаэрт выпало у нее из рук и, описав в воздухе дугу, полетело на землю, испуская слабое сияние. Потом оно превратилось в едва заметную светящуюся точку и вскоре совсем погасло. Эрагону показалось, что грудь его стиснули железными оковами, не давая дышать. Торн явно уходил от погони, хотя Эрагон еще мог бы, наверное, попытаться его догнать, если бы Глоэдр дал ему еще немного своих сил. Однако связь с Глоэдром становилась все слабее, а в одиночку Эрагон не мог даже надеяться одолеть Торна и Муртага. Тем более высоко над землей, тем более зная, что Муртаг имеет в своем распоряжении мощь десятка Фалдунари. Он выругался, прекратил действие заклятия, несшего его по воздуху, и нырнул головой вперед следом за Арьей. Ветер волос свистел у него в ушах, рвал волосы и одежду, леденил кожу на щеках, заставляя жмуриться. Какое-то крупное насекомое на лету врезалось ему в лицо. Удар был таким сильным, словно в Эрагона выстрелили камешком из пращи. Эрагон мысленно поискал Арию и почувствовал слабые проблески ее сознания где-то внизу, во тьме. Вдруг прямо перед ним мелькнула стрелой летящая к земле сапфира. Ее чешуя матово поблескивала в свете звезд. Перевернувшись на спину, она показала Эрагону какой-то маленький темный предмет, зажатый у нее между передними лапами. Резкая боль. Вот первое, что почувствовал Эрагон, снова коснувшись сознания Арьи. А затем погасло и его собственное сознание. Какое-то время он вообще ничего не чувствовал. Потом в сознание его пробился голос Сапфиры. «Она у меня, маленький брат!» Он очнулся, сказав «Летта!» Прекращая действие заклятия, и тут же снова уставился в небо, ища глазами Торна. Но увидел лишь звезды и непроглядную черноту вокруг. Где-то на востоке, правда, еще слышалось затухающее вдали хлопанье мощных драконьих крыльев, а потом все стихло. Только тут Эрагон окинул взглядом лагерь варденов и пришел в ужас. Полоски огня, оранжевого и неяркого, все еще змеились в кромешном дыму. Сотни палаток были сломаны или сожжены. В них сгорели и многие люди. А кое-кого Торн с Сапфирой во время своей яростной схватки попросту растоптали. Жертв этого нападения было очень много. Ведь немало варденов успели убить и солдаты, застигнув их врасплох. Во рту Эрагон чувствовал вкус пепла. Его трясло. Слезы гнева, ужаса и отчаяния туманили глаза. Арья была серьезно ранена, возможно, даже мертва. Насуада исчезла, плененная Муртагом. Вскоре она окажется в руках самого умелого палача и мучителя – Гальбаторикса. Эрагона охватила полная безнадежность. Как же им теперь продолжать свою борьбу? Разве смогут вардены по-прежнему надеяться на победу, когда Насуада исчезла и некому вести их за собой?